Сын чародея. Много лет назад, то ли в Бургундии, то ли в Нормандии, жил один крестьянин. Звали его Жан-Пьер. И был он не то чтобы глупый, но слишком уж доверчивый. Бывало, услышит небылицу какую-нибудь и скорей домой к жене, а жену его звали тетушка Марго. Прибежит Жан-Пьер домой и давай рассказывать. Ох, Марго, ну и чудеса на свете бывают. Ну что такое? В одной далекой стране люди по воздуху летают, представляешь? Да. Летают, летают, только вот не очень высоко. Понятно. Ну, через забор перелететь могут, или там на крышу залететь. Ну что ж, очень за них рада. Ну это что? А вот другой далекой страной, знаешь, кто правит? Кто? Лошади. Как это? Ну так, король у них лошадь, королева тоже лошадь, все как положено. А люди как же? А люди, люди им прислуживают. Представляешь, а лошади ими командуют. Ну хорошо, хоть лошади, а не ослы, и то спасибо. Ох, не нравилось тетушке Марго, что муж у нее такой доверчивый, всяким небылицам верит. Такого любой мошенник обманет, как маленького ребенка. И решила Марго поучить муженька уму-разуму. Встретила она как-то двух бродяг, ну, тех, что по дорогам ходят и милостыню просят. Дала им немного денег и подговорила сыграть со своим мужем маленькую шутку. Объяснила, что делать надо, и пообещала, если шутка получится, еще денег дать. Но бродяжки и рады стараться. И вот на другой день отправился Жан-Пьер на базар. А бродяжки потихоньку сзади крадутся. Идет Жан-Пьер по дороге, а за ним осел на уздечке шагает. Топ-топ, цок-цок. И вот идут они по дороге, а солнце печет, жарко. Эх, сяду-ка я под это дерево, отдохну малость. Ну-ка, Серый, пойдем, и ты в теньке постоишь. Сел Жан-Пьер под деревом, да и заснул, а уздечку в кулаке держит и сквозь сон подергивает, проверяет, здесь ли осел. А бродяжки уже тут как тут, подкрались потихоньку и отвязали осла. Один с ослом поскорей прочь убежал, а другой надел на себя ослиную упряжь и дернул уздечку. Раз дернул, другой. Проснулся хозяин и глазам своим не верит. Стоит перед ним в ослиной упряжи какой-то человек. Что за шутки такие? А где мой осел? Да вот он я, хозяин. Да какой же ты осел? Не удивляйтесь, хозяин, я и есть ваш осел. Эй, хватит мне голову морочить. Говори, куда осла дел? Да никуда я его не девал. Я ваш собственный осел, а вы мой добрый хозяин. Слушай, ты, вот видишь, палка, если не скажешь, где мой осел, я с тебя шкуру спущу. Эх, хозяин, вы ж никого пальцем не тронете. Да откуда тебе знать? Ну, я же как-никак ваш осел. Слушай, ты меня доведешь. Хозяин, хозяин, я ведь не простой осел. Мой отец знаменитый чародей. Кто-кто? Ну, колдун, волшебник, ну, который людей в зверей превращает и наоборот. А мой отец знаменитый чародей Абракадабра из страны Тутти-Фрутти. Слыхали, наверное? Да нет, не приходилось. Ну так вот, был я очень плохим сыном. Отца чародея не слушался, бездельничал, учиться и работать не хотел, да при этом упрямый был, как осел. Ну, папаша терпел-терпел, а потом не выдержал и говорит: «Ничего я с тобой, ослиная твоя голова, поделать не могу, а коли так, — говорит, — придется тебя наказать. Раз не хочешь быть настоящим человеком, побудь-ка ты настоящим ослом». «Походи-ка ты в ослиной шкуре лет 5, может, и поумнее станешь». И не успел я глазом моргнуть, как стало у меня вместо 2 ног 4. Уши выросли, и стал я настоящим ослом. «Батюшки!» «Ох, и заревел я тогда, думал по-человечески, а вышло по-ослиному. Вот